Я не прошу, она чует это. И тогда с неба на меня сваливается перевод. С неба по имени Агата. Я не благодарю. Я же ничего не просил. Обычная двухкомнатная квартира, гостиная не слишком-то просторная, маленькая спальня, кухня, ванная, туалет, а еще ужасный кавардак. Я терпеть не могу беспорядок и грязь, но у меня не хватает пороху для наведения порядка, потому здесь и царит бедлам. Порядок является противоестественной вещью. Это победа, временно одержанная в бою, который нужно вести беспрестанно. Беспорядок — это естественно. А естественность всегда выигрывает в конце концов. В моем случае это так. Я много читаю, даже чересчур. И я никогда ни одной книги не выбрасываю, даже совсем идиотской. Сам предмет «книга», вне зависимости от того, что она содержит, внушает мне глубокое почтение, что-то вроде священного трепета. Книга — это совершенство формы, облекающее самую высшую концентрацию наслаждения. Все сущее воплощено в книге. Ее можно перелистывать. Каждая страница — это дверь, бесшумно поворачивающаяся на своих петлях и открывающая нам другую дверь, а та — следующую, а каждая дверь — это волшебное дерево, усыпанное чудесными дарами, которое открывается уму и сердцу через глаза. Какое чудо! Диски, кассеты — это тоже прекрасно. Я ничего не имею против, но у них нет царственной простоты книги. Они не говорят сами по себе, требуется штука, которая их крутит, и ток, чтобы привести все в действие. Это производит шум. Мне на пользу идет только прочитанное. То, что я слышу, в одно ухо влетает, в другое вылетает. Напрасно я слушаю, внимаю изо всех сил. Мне никогда не удается обеспечить свое полное присутствие там, где я нахожусь. И очень быстро я отключаюсь, растворяюсь в мечтаниях. Зато то, что я читаю, впечатывается твердо и глубоко. В голове срабатывает множество рычажков. Мой мозг становится компьютером. Я понимаю, я участвую, я воображаю, я проектирую, я строю. Этим я обязан без сомнений тому, что научился читать совсем маленьким. И чтение мне сразу же пришлось по вкусу. Я нашел свою стихию, вот и все. Как едва вылупившаяся черепашка, которая направляется прямиком к морю. Я даже не осмеливаюсь думать о тех временах, когда книги не были еще изобретены. Я бы тогда совсем пропал, это точно. Много молодежи, должно быть, пропало в те времена, неизвестно от чего. Это были такие же натуры, как я, но родившиеся слишком рано. Мне очень повезло, что я живу в этом океане печатной продукции, каким является 20 век. Рекламные проспекты, набиваемые каждое утро в мой почтовый ящик, не вызывают у меня черной ярости, как у других жильцов. Я приношу их домой, я все их внимательно прочитываю, рассматриваю красивые картинки. Я знаю все о новых замороженных продуктах, которые продаются в магазине на углу, об баснословных скидках, о мастерах-водопроводчиках-ремонтниках, которые все делают намного лучше, чем тот, чье заведение находится напротив. Я с удивлением таращу глаза на чудесные подарки. «Вы выиграли 100 миллионов! Да, вы, именно вы! Спешите заполнить бланк!» и так далее. Меня забавляет старание, с которым они, эти насекомые, пытаются сбыть свой товар, расхвалить свою работу, урвать у меня талику моих денежек, выжить. Весь этот мир вокруг бурлит и кипит, давит и убивает, и все эти бумаги в моем почтовом ящике — пена большой драки за жизнь.